Дойдя до конца тоннеля, Макс оценил свое новое место работы зорким и очень опытным взглядом. Он мог сделать вывод на основе проблесков рудных камешков. Даже если реинкарнатор никогда ранее не добывал магнитную руду, увидев ее один раз на стенде рядом с управляющим, он запомнил внешний вид. Здесь был совсем небольшой кусочек магнитной жилы, очень узкая полоска. Поэтому можно было не ожидать, что кто-то потревожит парня слева или справа. Но жила уходила немного по диагонали вверх и вниз. Иначе говоря, по следу жилы могли нагрянуть рудокопы сверху или снизу. Если снизу, то это их собственная проблема, а если сверху, то Макса могло завалить камнями. Однако, здесь в шахте глубоко под землей было очень тихо. Если бы стучался кто-то рядом, его можно было бы услышать без проблем. Поэтому парню нужно было лишь периодически прикладывать ухо к стене. Мог, конечно, случиться внезапный обвал сразу нескольких слоев породы, но тут уж ничего не поделаешь, значит, судьба. Но местная порода была довольно крепкой, даже если она была изрыта, как швейцарский сыр на десятки метров в толщину. Никаких признаков грядущего обвала она не показывала. Это обнадеживало. Реинкарнатор сначала аккуратно расширил себе рабочее пространство, в первую очередь вверх, так как двигаться было неудобно. Поначалу работа шла медленно, но со временем Макс больше приспосабливался, да и пространство становилось шире. Время от времени приходилось выносить пустые камни из штрека и выбрасывать в середине шахты в круглый деревянный, каменный или металлический жёлоб, который проходил через все ярусы, вплоть до самого нижнего, а после камни падали дальше, прямо в бездонную расщелину, которая заканчивалась неизвестно на какой глубине. Все так делали. Конечно, можно было случайно и безвозвратно выкинуть какое-то количество руды. Здесь нужно было полагаться лишь на свой шахтерский опыт. С огбенным ходить было неудобно, и Макс планировал потом прикупить деревянную тачанку. Однако, расширять проход не планировал. Он не доверял самосознанию местных рудокопов, поэтому планировал установить по пути одну или две двери, если попавшаяся ему жила будет достаточно ценной. Через несколько часов работы Биг Босс, наконец, расчистил для себя приемлемую рабочую площадку, и можно было уже приниматься за дело всерьез. Жаль только, что за это время он ушатал весь дневной паек. Собрав небольшое количество руды, которой по оценке Макса должно было хватить на еще один паек плюс немного мелочи на керосин, он двинулся обратно к управляющему шахты. Глава 236. Управляющий обвел Макса странным взором, когда тот пришел с довольно небольшой поклажей лишь бы только перехватить поесть. Изначально, только взглянув на мышцы этого чувака, менеджер шахты решил, что тот будет очень работоспособным. Но оказалось, что на этот раз управляющий ошибся. Хотя новобранец принес не слишком мало руды за несколько часов, но такое ничтожное количество вообще не коррелировало с размерами тела нового рудокопа. Если добыча в будущем не увеличится, то новичок и дальше продолжит работать исключительно за еду. Но за много лет менеджер научился не лезть лишний раз в душу людям, которые, по всей видимости, не нуждаются в помощи. Новобранец выглядел очень уверенным в себе и нисколько не переживал за куцый размер добычи, поэтому очевидно, что в советах он не нуждался. Если уж сам рудокоп не переживает за свою добычу, время ли управляющему вмешиваться? В любом случае, шахта огромная и места в ней много. Паёк другая сторона покупает за деньги, поэтому нет проблем. Макс, получив еще небольшое количество пищи, быстро вернулся обратно. Теперь он уже не тратил времени на исследование штреков, как и на организацию себе рабочего пространства. Поэтому добыча, конечно же, увеличилась в разы. К моменту, когда и второй паёк закончился, реинкарнатор собрал уже почти полный рюкзак руды довольно приличного для данной шахты качества. На этот раз управляющий уже выглядел более довольным. Скорее всего, новичок просто привыкал к работе. Что ж, теперь все выглядело неплохо. Так началась рутина большого босса. Конечно, он был раздосадован тем, оказался на стелиме. Попал, так попал. Но раз он уже оказался здесь, значит, нужно было работать. Заслуг энергонов за энергетические кристаллы цивилизация механоида башляла очень немало. Это был настоящий стратегический ресурс, которого очень мало в мультивселенной, даже если их нужно было добывать вручную. Даже если для ручной добычи нужно было организовать очень сложную инфраструктуру, ЦМ пошла на это, потому как прибыль многократно перевешивала затраты. Нет возможности применить машины, тьфу, вообще не проблема. В любом случае, У механоида много колоний и бесконечное количество колонистов, готовых за энергоны и заслуги предать свой собственный вид. Отправить их в шахты – милое дело. Тем более, не за бесплатно, а за нормальную такую награду. Война между высшими цивилизациями в мультивселенной не прекращалась ни на одно мгновение. Она шла не только в настоящем, но и в прошлом, и в будущем. Война требовала много войск, много ресурсов и много энергии. Причем, имело значение не только количество войск, ресурсов и энергии, но и скорость их добычи и восполнения. Маленький энергетический кристалл мог дать огромное количество энергии относительно своего веса. И эта энергия была чистой, без примесей. Более того, энергетические кристаллы Стилема были невероятно стабильными. Их можно было без проблем разбить или разрезать, и они бы не взорвались. Только при определенных условиях в специальной жидкости кристаллы отдавали свою энергию. Поэтому они были очень удобны в перевозке и разработке. Для добычи солнечной энергии или даже энергии с поверхности звезды, нужно было создать мощную электростанцию из чрезвычайно жароустойчивых материалов. Строительство такой станции требовало много сил, ресурсов и той же самой пресловутой энергии. А для добычи энергетического кристалла нужно было лишь отправить шахтера на Стилем. Профит, однозначно профит. Ни одна высшая цивилизация не была готова отказаться от этих кристаллов. Что для личного использования, что на продажу. Поэтому они слетались на Стилем, как пчелы на мед. Конкуренция здесь была очень жаркой. Для какой-нибудь малой или даже средней цивилизации не было двери для входа. Но самую большую опасность представляли не другие высшие цивилизации, а местная флора и фауна. Даже коренной разумный вид Стилема едва выживал, прячась в щелях под землей. Они были похожи на недоразвитых людей, или, если перефразировать, на людей, которые долгое время были лишены полноценного питания и солнечного света. Некоторые ученые предположили, что это вовсе не коренной разумный вид, он был слишком слаб для выживания на такой суровой планете. В качестве объяснения появления этого вида было выдвинуто несколько гипотез, ни одна из которых не была подтверждена. Археологи находили остатки скелетов людей, которые жили здесь десятки или даже сотни тысяч лет назад, и даже тогда они жили довольно примитивно. Поэтому одна из самых распространенных и принимаемых гипотез, что местный разумный вид – это потомки колонистов древней высшей цивилизации, оказавшихся отрезанными от своей родины. Без поддержки из центра ресурсами, рабочими и солдатами, колонисты начали сдавать позиции под гнетом местной фауны, пока в конце концов не утратили все свои прежние знания и культуру. Но произойти это должно было очень давно, ибо на данный момент никаких улик в пользу данной гипотезы не было. Другие гипотезы были еще более дерзкими, поэтому не часто рассматривались. Максу, в принципе, было до фонаря на выходы механоида. Несмотря на маниакальное желание избавиться от зависимости от внешних цивилизаций, реинкарнатор понимал, что ЦМ была еще более или менее нормальным хозяином, в отличие от той же цивилизации демонов-людоедов. Поэтому их отношения все еще находились на стадии медового месяца. Несмотря на то, что парень немного накалывал другую сторону, выгод он давал куда больше. Так сказать, стратегия выиграл-выиграл соблюдалась, поэтому, возможно, ЦМ не трогала его, а может быть, и по какой-то другой причине. Как бы то ни было, в данный момент Биг Боссу пришлось отбросить какие-то грандиозные и амбициозные цели. Было жалко, что он попал сюда и был лишен возможности двигаться вперед на Земле, однако, здешнюю работу можно было рассматривать, как отпуск. Изначально Макс не был заядлым политиком, прожженным бизнесменом или прирожденным лидером. Как старому Атаку, ему, вообще, было сложновато часто коммуницировать с другими людьми. Даже если он занимался всем этим, так как того требовала ситуация, в действительности он испытывал ежедневный стресс. Ему приходилось стискивать зубы и двигаться к цели, несмотря ни на что. На самом деле, на планете Земля самым приспособляющимся к любым условиям животным был именно человек. Люди привыкают ко всему, к любым жизненным условиям. Вот так и с Максом было. Со стороны казалось, что он всемогущий велик, что ему было на роду написано вести за собой других. А в действительности внутри своей черепной коробки парень обливался холодным потом. До дрожи в руках он нервничал каждый раз, когда выходил на публику. Так еще все эти цифры, отчеты, приказы, заказы, просьбы, потери и прочее, и подобное. Бесконечные проблемы, в общем, от всего этого пух мозг. А здесь, на Стилеме, он был один-одинешенек. Самым верным его подчиненным была обычная кирка, а ближайшим собеседником – керосиновая лампа. Так как он ничего не мог поделать с тем, что оказался здесь, то можно было расслабиться и отдохнуть, что Макс, собственно, и делал. Бездумно махать киркой, красотища. Может быть, действительно в следующие разы выбирать миссию без разговоров? Тело Биг Босса было действительно большим и крепким. Хотя время на планете отличалось от земного, реинкарнатор разделил день на условные 24 часа для собственного удобства. Так вот, другие рудокопы могли работать максимум 12 или 14 часов в день, 6-8 часов им требовалось на сон, остальное время они отдыхали или болтали с другими шахтерами. Однако, Макс с самого начала взял мощную планку, которую ему могло дать это тело. В любом случае, клон мог жить где-то около полугода, с помощью стимулирующих жидкостей можно было до года продлить его жизнь. После этого на выбор игрока можно было выбрать нового клона, либо завершить миссию. Но нужно было, естественно, иметь для этого доходы. Если денег и заслуг у миссионера не было, то клон умирал на планете Стилем. А здесь даже духовная энергия толком не работала. ЦМ не могла передать обратно знания, приобретенные игроком на этой планете. Нужно было предварительно заплатить за телепортацию на исходе жизни клона и отправить его в другую зону, там подключиться к биокапсуле и передать память за прошедшие полгода. То же самое касалось и внезапной смерти. Все, что происходило на Стилиме, оставалось на Стилиме, как говорилось. Менее 30% миссионеров могли успешно вернуться и передать память о планете своему главному телу. И раз нынешнее тело не было смысла беречь, Макс пахал, как проклятый. Он работал почти по 19 часов в день, час отдыхал и 4 спал. Невообразимая нагрузка для другого человека, но парень был достаточно могуч, чтобы ее выдержать. Не ради этого ли момента он ежедневно вкалывал в тренажерном зале последние годы? Более того, из-за его силы и опытности в час он выдавал в 3 раза больше руды, чем средний здешний шахтер. И это с дрянной токеркой. Через несколько дней Макс обновил свой инструментарий. У него появилась деревянная овальная корыта, в котором он теперь оттаскивал лишние камни к желобу. Теперь не нужно было нести шлак на собственной хребтине в узком тоннеле. Привязав веревку к плечам, а другой конец к корыту, можно было в него нагрузить камней сразу на 3 или 4 ходки, а затем двинуться в путь под наклоном, как силачи на земле тягают поезда или самолеты. Вполне удобно. Рюкзак же для переноски ценной руды также стал больше и крепче. И, естественно, в руке у него теперь была более крепкая и мощная кирка. Хотя и новая кирка не могла дать Максу проявить всю его мощь. Каждый раз при ударе ему приходилось сдерживаться, даже если он бил одной рукой. В общем, парень был опытным шахтером и достаточно сильным, чтобы не париться по поводу того, насколько правильно он держит в руках кирку. А потому, он взял по одной кирке в каждую руку и начал работать сразу 2, как заправский экскаватор. Если бы он работал 2 руками с новой киркой, он бы смог поднять добычу на 30%, а с 2 кирками его добыча выросла на 45%. Менеджер был все более и более доволен этим новобранцем, и даже планировал рекомендовать его своему начальству. Официальная карьера в крепости пусть была и не самой денежной, зато самой надежной и безопасной. Прошло еще несколько дней, и Макс понял, что чем дальше он копает, тем лучше руда и шире жила. Это было хорошее место, которое заслуживало инвестиций. Поэтому в свободное время он создал еще одну пещеру в первой четверти пути по узкому тоннелю. Там он, немного поковырявшись, он установил простую решетку на входе в промежуточную пещеру. У нее был секретный замок. Ну, как секретный, просто его нужно было поискать. Вряд ли решетка смогла бы задержать кого-то надолго. Достаточно было хорошего пинка, чтобы ее выбить, но это было только начало. Также Макс начал потихоньку раскапывать дополнительный тоннель в сторону желоба сброса. В промежутках между ярусами для экономии его вырубали прямо в скале, поэтому можно было без проблем докопаться до него. Ну, как без проблем, предстояло много работы. Однако, силушка у реинкарнатора была богатырской, поэтому в промежутках между обычными раскопками, он пробил путь к желобу всего за 10 дней. За это время, кстати, он смог купить уже тачку на колесах, кирку еще получше, треножник для керосиновой лампы, чтобы не на пол ставить ее, а подвешивать. Так было безопаснее и можно было светильник ближе к рабочему месту подтащить, не опасаясь, что к нему отлетит какой-то камешек. Плюс он сменил решетку в первой пещере и установил дверь покрепче на входе в основную пещеру. Одежда и обувь его также стали значительно лучше. Теперь, Когда у него был прямой тоннель к жёлобу, Максу не нужно было каждый раз светиться на входе в штрек, косвенно показывая скорость его раскопок. Хотя за все это время парень не увидел никого, кто бы следил за ним, береженного Бог бережет. Раскопки можно было ускорить еще. Он даже сделал простую ловушку, установив двойную систему мостков. После входа в промежуточную пещеру, нужно было встать на специальную площадку и покрутить скрытый рычаг, который находился в том месте, где самому Максу было довольно легко до него дотянуться, а вот людям с ростом поменьше, сложнее. И предварительно нужно было правильным образом преодолеть входную дверь. Если открыть ее неправильно или вовсе выломать, то доступ к вертлюгу не открывался. Покрутив специальный штурвал несколько раз, можно было опустить с потолка специальный помост. Плюс, поднимались ворота снизу, который закрывал проход к жёлобу, образуя вторую дверь. Ворота можно было опустить вниз снаружи вручную, тогда помост поднимался вверх. Либо их можно было тоже выломать, тогда помост опускался еще ниже. Оба варианта были неправильными. Правильным вариантом было покрутить рычаг изнутри. В общем, в первом случае закрывался проход в жёлоб и не было помоста, во втором проход оставался открытым, но помост опускался еще ниже. Далее по деревянно-веревочной лестнице нужно было спуститься к помосту, который завис над ямой глубиной в несколько метров, где на дне торчали остро заточенные колья. Там нужно было покрутить еще один скрытый штурвал, и опускались деревянные ворота входа во второй тоннель, которые одновременно были и дверью, и деревянным мостом. Таким образом, два деревянных моста образовывали единый путь к тоннелю для сброса камней в жёлоб. Это когда Макс был внутри. Если он в это время был снаружи, то посередине была лишь глубокая яма. Конечно, этого было недостаточно, чтобы убить незадачливого вторженца, если только его удача не будет совсем плохой. С крепкими телами миссионеров падение с высоты в несколько метров не могло нанести серьезных ран, даже если внизу были деревянные колья. Но Макс продолжал время от времени расширять пещеру и увеличивать ее глубину. Также, при желании можно было придумать массу других способов перемещения ко второй двери, можно было даже просто по скале сбоку перелезть, но это требовало времени. Ограбить Макса могли только тогда, когда его не было рядом, он был достаточно уверен в своей силе, если встретиться с противником один на один. И система ворот и ловушек, как раз, лишала вора драгоценного времени, пока хозяина не было рядом. Каждый день Биг Босс немного улучшал свое убежище. Первая пещера была не единственным препятствием. Дальше также было несколько дверей с ловушками. А в скором времени почти у самого входа в штрек появилась вообще железная решетка на металлическом замке. Ее уже было довольно сложно сбить без инструментов, как и вскрыть замок. Через еще несколько дней решетка стала крепче и надежнее, чтобы никто не потревожил Макса, пока он в своей пещере. Выходная дверь тоннеля также стала металлической, и рядом с ней была система колокольчиков. Теперь штрек стал настоящим убежищем реинкарнатора, и защищать его был смысл. Ведь жила магнитной руды от ширины в половину его тела увеличилась до ширину двух его туловищ. И в ней то тут, то там попадались рудные элементы среднего качества, а не только низкого, на которые был изначальный расчет. Макс сразу же дал немного денег на лапу управляющему, чтобы тот проверял и взвешивал руду без посторонних. Тот сразу все понял и так и сделал. Глава 237. Вообще, практически все ныне крупные фракции когда-то начинали с рудников крепости, и малые фракции частенько устанавливали деревянные или металлические ворота на входе в свой штрек, а иногда даже сторожевую будку. Поэтому Макс практически не выделялся, разве только тем, что он сделал это в одиночку и в довольно короткие сроки. С двумя кирками чуть лучшего качества он вырабатывал в час почти в 5 раз больше среднего рудокопа. 14 часов он тратил на прямые раскопки, а еще 5 часов на укрепление своей базы. То есть, прямого рабочего времени у него было даже немногим больше, чем у среднего рудокопа. Итого, он работал за 5, а ел за 7. Плюс, качество руды у него было не на самом дне. Поэтому реальный доход в день у него был примерно в 7 или 8 раз больше, чем у среднего шахтера. По доходу он еще не мог соперничать с малой фракцией, но уже зарабатывал столько же, сколько небольшая команда миссионеров. Если же учесть, что помимо катастрофических расходов на еду, расходы на одежду, личные вещи и развлечения у него были меньше, чем у группы в 7 или 8 человек, то чистая остаточная прибыль у Макса была больше, чем даже у многих групп в 10 миссионеров. и ему не нужно было делить эту сумму на десятерых. В этот момент парень начал задумываться о покупке раба. В крепости, конечно, был рынок рабов. Как рабов из других цивилизаций, которые по каким-то причинам не могли закончить жизнь самоубийством, чтобы убить клона и вернуться к своему одному телу, таких было совсем немного, либо и вовсе попали на стилем реальным телом, таких было больше, чем первых, но незначительно. Эти рабы относились к разряду элитных и в большей степени выступали коллекционными предметами для лидеров богатых фракций. Основой же рынка рабов-помощников и рабов-рабочих были местные. Коренные разумные стилема считались глупыми и способными только физическому труду, однако они были довольно послушными и очень хорошо работали киркой или лопатой. Эти ребята почти всю свою жизнь прожили под землей, поэтому раскопки для них не в новинку. Начиная с малых фракций и заканчивая самыми крупными, рабы из местных составляли до половины и более рабочей силы фракции. Чем больше была фракция, тем больше в ней было рабов рабочих из местных и тем больше миссионеров было в боевых отрядах, которые не работали напрямую рудокопами. Вообще-то, почти все вербовщики предлагали Максу место сразу в боевом отряде, но он отказался. Рынок рабов из местных был довольно грязным и вонючим местом. Даже сами работники этого места не проводили в темнице много времени. Здешние покупатели, кроме самых первых покупок, брали рабов оптом, не шибко беспокоясь о качестве. Большинство миссионеров вообще даже не спускались в темницу, чтобы выбрать рабов, так как знали, что и сотрудники работорговца не будут проводить много времени в темницах и специально выбирать плохой товар. Хороший товар, конечно, был снаружи в клетках. Здесь были либо самые красивые представители местного народа, что было довольно редко, либо рабы из числа миссионеров других цивилизаций, прибывших на стилем за длинным рублем. Макс, конечно, как обычно, был прижимистым. Он никогда в жизни бы не стал покупать раба на поверхности. Без лишних разговоров парень, одетый в довольно поношенную и местами изорванную робу, направился в темницы, чтобы выбрать раба. Продавец просто открыл ему дверь и даже не пошел с ним вниз. В любом случае, все рабы из местных были послушными и не подняли бы восстание, как и не стали бы нападать на покупателя. Тем более, такого крепкого, как нынешний. Также они были заперты в камерах, откуда покупатель не мог их украсть или не смог бы покалечить. Ну, а если покалечит или даже изнасилует кого-нибудь, кому какое дело? Местные миссионеры были минимум с четвертого пласта, а то и с пятого. Каждый из них был либо лидером небольшой, но мощной гильдии со своей родной планеты, либо элитным членом какой-нибудь супергильдии. Каких только женщин или мужчин эту игроки не видели, какие привилегии они не получали. Сложно было себе представить, что какой-нибудь элитный миссионер решил бы совершить такой отвратительный поступок, как занятие сексом с некрасивой и грязной женщиной в вонючей темнице в окружении безобразных рабов. В общем, Макса никто не сопровождал, и тот мог выбирать себе первого раба столько времени, сколько потребуется. Даже если раб был самым дешевым, то это потребовало бы от Макса вложить стоимость полных 10 рабочих дней, что было немало, учитывая способность парня к труду. Чтобы раб рабочий вернул стоимость вложений, понадобится около 3 месяцев, если не больше. Конечно, если это касалось среднего раба и обычной шахты, в штреке Макса это должно было занять немногим более 2,5 месяцев, а может быть и меньше, ведь дальше качество руды росло. Если бы парень выбрал хорошего раба, то еще быстрее. Казалось бы, даже если это 2 месяца, какие-то не слишком выгодные вложения, с учетом того, что миссионер проводил здесь около полугода. Однако обычно рабы покупались на фракцию, и когда миссионер возвращался домой, фракция компенсировала ему немного денег за покупку рабов во время работы этого миссионера. Те же миссионеры, что работали в одиночку, могли перед отбытием продать раба во фракцию или обратно крепости, вернув себе от трети до половины его стоимости. То есть, покуда раб жив, каждые 3 месяца работорговец мог получать половину его цены. Довольно выгодный бизнес. Макс не был дураком и не собирался делать инвестиции без хорошей выгоды. Если дела пойдут хорошо, он планировал остаться на стилиме на дополнительные полгода или год. На земле было достаточно количества стратегов и специалистов, которые могли бы справиться с управлением гильдией даже лучше без Макса, чем с ним. Как бесталанный начальник, он даже несколько подавлял потенциал лучших менеджеров и стратегов, тоже самой Марины. Она ждала от него принятия решения, когда могла сама бы давно уже его принять. И почти никогда Биг Босс не принимал альтернативное решение. Это очень льстило самолюбию девушки. «Глядите, Босс меня поддерживает». Однако, для самого Макса каждый раз это была головная боль. Иной раз он ничегошеньки не понимал в предложении своей правой руки, даже если там были подробные аналитические выкладки. Он просто одобрительно махал рукой, сделав предварительно задумчивый вид. А если разницы нет, зачем тратить лишнее время? И его собственное, и что более существенно, время Марины. Ее время было дороже, чем его собственное. Если бы не личная система, кем был бы он? Обычным 40-летним атаку без средств к существованию. А Марина даже на земле один после всех перипетий и препятствий, смогла подняться. Пусть с его помощью, но парень был уверен, что спустя некоторое время ее бы спас кто-нибудь другой, и ее талант снова бы раскрылся. Даже Светлана была великолепна, при ней ее муж не только не потерял активы, когда страну захватило мировое правительство, но даже немного разбогател. Макс потом изучил этот вопрос. Хотя девушке муж не доверил так много дел, как Макс на Земле 2, но даже с небольшим влиянием она сумела принести выгоду своему мужу. То же самое было и с несколькими другими специалистами. Даже Николай, мля, был умнее Макса того же возраста. Если бы не дополнительные годы из-за перерождения и на утопии, то Босс не понимал бы и половины того, о чем говорил его подчиненный. Поэтому, без нерадивого Босса, возможно, им было бы даже лучше. Также, насколько понял Макс, время на Стилиме текло в 5 раз быстрее, чем на Земле. Покуда здесь минует полгода, там пройдет немногим более месяца. Так что, времени было полно. Пока реинкарнатор был погружен в свои мысли, он прогуливался промеж камер, оценивая товар. Сейчас здесь было около 300 рабов, и ротация происходила практически ежедневно. Макс решил выбрать раба лично, так как видел, как трудились рабы у других миссионеров. Если сами миссионеры берегли здоровье даже чертова аватара, то с рабами большинство не церемонилось. Те работали на износ. И только из-за того, что их жизнь и до этого не была сахаром, рабы не роптали и работали со всем усердием. В любом случае, здесь было намного безопаснее, чем снаружи. И еда была лучше, и давали ее чаще. Для рабов это место не было раем, но и не было адом. Можно было жить. Некоторые исследования даже показывали, что средняя продолжительность в жизни раба была на несколько лет больше, чем у вольного местного жителя. У тех почти никогда не было возможности умереть естественной смертью. Но это также не устраивало Макса. Ему не нужен был подержанный товар, чья физическая сила и выносливость уже пострадала из-за интенсивного труда. Ему нужно было выбрать местного, который попал на невольничий рынок в первый раз. Определить это было несложно. Те, кто был возвращен сюда от миссионеров, были одеты в робы, произведенные крепостью, а новые рабы были одеты в накидки и шкур животных или коры деревьев. В принципе, можно было выбрать любого из них, даже женщину, так как они стоили дешевле мужчин, смысл в покупке все еще был. Но раз уж Биг Босс добрался до этой точки, нужно было выбрать лучший вариант из возможных. Поэтому Макс тщательно осматривал всех новеньких. «Мистер», внезапно услышал он юношеский голос из одной из камер, «вы провели здесь так много времени, вы не чувствуете вони, у меня болезнь, из-за которой я не чувствую запахов», пожал плечами Макс, обратив внимание на говорящего. Что ж, подросток лет 13 в камере имел хорошие актерские навыки и навыки маскировки. Если бы он не привлек внимание реинкарнатора, то тот бы не заметил нескольких деталей, не соответствующих образу. Хотя роба на парнишке была местного производства и выглядела грязной, она просто выглядела грязной, а не сальной или поношенной. Тем более, она была практически целой. По характеру грязных следов Макс теперь уже определил, что они были получены не в результате напряженной работы, их нанесли специально. Также, подросток выглядел довольно крепким, хороший работник. Дети стоили меньше взрослых. Более того, хотя он и выглядел несколько испуганным и встревоженным, в глазах мальчика не было тупой покорности, как у других рабов, даже новеньких. Интересный персонаж. «Раз ты обратился ко мне, ты хочешь, чтобы тебя купил именно я?» Подойдя ближе, чуть слышно проговорил Макс. «Почему?» Многие рабы уже выучили местный язык базы, поэтому могли подслушать их разговор, если бы они говорили слишком громко, поэтому голос пришлось понизить. «Вы не кажетесь мне плохим человеком», — шепотом ответил мальчик, немного смутившись из-за того, что его план так быстро раскусила. И у меня есть младшая сестра. Я хочу, чтобы вы купили нас обоих. Обещаю, что буду работать наравне с взрослыми». Биг Босс остановился и задумался. «А сколько тебе лет?» – спросил Макс, обратив внимание на слишком мягкие черты лица парнишки для первоначально определенных им 13 лет, плюс 90% к скорости мышления. «Это вам не шутки». Много мыслей пробежали в голове босса всего за несколько секунд. «ДД-10», мальчик опустил голову. Он был, как открытая книга для другой стороны, и это очень настораживало, но у него всегда была хорошая интуиция, иначе бы он не оказался здесь вместе с сестрой в относительно безопасном положении. Его не разделили с сестрой, и их оба они не стали рабами на продажу на поверхности, как могло бы быть. И мальчик чувствовал, что этот дядя не был плохим. В свою очередь Макс немало удивился. Для 10-летнего местного мальчишки рост собеседника был довольно высок. 13 лет – это уже середина, а для некоторых местных и конец пубертатного периода, когда мальчишки быстро вытягиваются. С хорошим питанием через 3 или 4 года этот мальчик уже будет сравним с местными взрослыми, если не выше. Было видно, что жизнь его ранее не была отягощена сложным физическим трудом, и здоровье мальчика, как и его скелет, не пострадали от тяжелой работы. Питание парнишки также не было плохим, и он был новеньким, но уже знал язык крепости. Из него мог получиться не только хороший рудокоп, но и приличный воин. Конечно, это потребовало бы много времени, а Макс еще не решил, готов ли он провести столько времени на Стилиме. Затем он перевел взгляд чуть в сторону и увидел маленькую замухрышку, одежда которой выглядела намного хуже, чем одежда мальчика. Но взглянув более внимательно, Биг Босс определил, что она также была новой всего несколько дней назад. «А ей сколько лет?» – с подозрением спросил реинкарнатор. 6, честно ответил мальчик. 6 лет, по меркам местных девочек ей можно было бы дать 11, разве что она была очень худой. Возможно, именно поэтому ее не взяли наверх, несмотря на то, что лицо девочки выглядело вполне прилично. Проблема была в том, что у нее совсем не было фигуры, она была худой, но и немного пухлой в лице. Поэтому другие могли бы подумать, что она будет толстушкой в будущем, да еще и плоской. Ведь у других местных девочек в 11 лет уже начинали расти грудь и попа, а у этой девочки их не было. Вот ее и отправили сюда, несмотря на большие и довольно красивые глаза. Какая разница, насколько красивые глаза у толстушки? Хотя и было много мужчин и рас, которым нравились полные девушки, их было меньшинство, и им также нравились и стройные девушки. Мужчины, что с них взять? Поэтому работорговцы не шибко то спешили выставлять на продажу наверху полных девушек. Но если есть было всего 6 лет, это многое меняло. Немного полное лицо содержало в себе остатки детской полноты. Это ничего не говорило о том, какая фигура будет у девочки в будущем. И то, что у нее не было груди в 6 лет, это нормально. Так и должно было быть. Если бы работорговцы прознали об этом, девочка выросла бы в цене в десятки раз, и ее ждала бы совсем незавидная судьба, прознай потенциальные покупатели о ее возрасте. Извращенцев во всех вселенных хватало. Однозначно, среди миссионеров такие были. «А ты молодец», — с кривой улыбкой высказался Макс. «Ладно, ждите меня». «Слушаюсь, хозяин», — сразу же поклонился мальчик. «Избавь меня от этого дерьма», — махнул рукой реинкарнатор. «Просто зови меня босс или шеф. Поклоны не нужны». Дальнейшая сделка прошла быстро и успешно. Двое детей, которые были не слишком то способны труду и требовали не намного меньше питания, чем взрослый, так как все еще росли, стоили вместе меньше, чем один взрослый работник. Таких вот некрасивых детей редко покупали. Кто знает, когда появится какой-нибудь извращенец, желающий их купить. Но в этот раз продавцу повезло. Извращенец появился всего через пару дней после прибытия товара. Тот даже не побрезговал воспользоваться товаром в темнице. Иначе, зачем бы он провел в ней столько времени? Продавцу оставалось только покачать головой. Троица отправилась в Штрек, пройдя через несколько слоев защиты. Двое детей, хотя и надеялись, что их хозяин, хороший человек, все еще переживали. Поэтому нервно жались друг к другу всю дорогу. А еще им было страшно из-за всех этих ловушек и ям по дороге. В середине пути была огромная черная дыра, что наводило страха не меньше, чем главная расщелина в шахте. По прибытии босс дал несколько заданий, чтобы оценить пополнение. Глава 238. Реинкарнатор был доволен своими маленькими помощниками. Особенно потому, что получил двоих по цене одного. Другие покупали рабов, чтобы те работали в шахте. Но Макс сам работал за пятерых, где он найдет себе такого раба, который смог бы его заменить. Ему нужен был раб, который будет готовить пищу, убираться в пещере и следить за состоянием ловушек. А с этим справится и ребенок. Особенно в пище Биг Босс был непритязательным. Он покупал дорогостоящие пайки, так как не хотел сам тратить время на готовку. Но он мог бы купить муку или даже зерно и изготовить лепешки самостоятельно. Это было бы даже в несколько раз дешевле. Также и с мытыми овощами и засушенным мясом. Сырое мясо было намного дешевле и полезнее, просто его нужно было приготовить. Повара крепости его не готовили, как обычно, чтобы не испортилось. Только нарезали на полоски и засаливали. И стоило такое мясо втридорога. Если бы Макс сам мог готовить, он бы экономил очень много денег. Но копание руды приносило больше прибыли, чем экономия приготовки. Поэтому сам босс до этого никогда не готовил. Но, теперь у него была шестилетка, которая могла бы готовить, пусть и самую простую еду. А еще был мальчик, который мог бы таскать разбитые камни к жолобу. Тем более, что рост парнишки больше подходил для этих дел, тем рост самого Макса. Двойная выгода. «Итак, давайте знакомиться», — сказал Биг Босс, когда пища была готова, и они расселись вокруг небольшой печи с углем с деревянными мисками в руках. Дети не сразу же набросились на еду, хотя взгляды их изнывали от голода. «Меня зовут Макс, вы можете звать меня Босс или Шеф, а вы, меня зовут Балу», сразу же указал на себя мальчик. «Меня, Алу», чуть слышно проговорила девочка. Вообще, оба ребенка говорили довольно хорошо, лучше, чем большинство местных взрослых. А учитывая их возраст, нельзя было сказать, что они гении. Гениальностью их знания не могли быть объяснены. Они определенно были хорошо обучены и образованы кем-то. Но этот кто-то, скорее всего, попал в беду. «Понятно», — кивнул Макс. «Я не буду ковыряться в прошлом. Задам этот вопрос лишь один раз. Вам нужно кого-нибудь спасти?» «Нет», — сжав губы кулаки, ответил Балу. Его глаза слегка увлажнились, пока он смотрел в огонь. «Уже нет». В сторонке тихо всхлипнул Алу. «Тогда, нужно ли кому-то отомстить?» — задал босс второй вопрос, который пронзил сердце мальчика, словно молния. «Да». Он вскочил на ноги, едва не опрокинув миску с едой. «Босс, вы мне поможете?» «Нет». Сразу же отверг его просьбу реинкарнатор. Балу сразу же стал выглядеть разочарованным. Его глаза покраснели от собирающихся слез. Макс покачал головой. «Это не имеет смысла. Скорее всего, тот, кто причинил вам боль, находится здесь не в своем теле. Это всего лишь аватар, бесполезный клон, потеря которого не сильно навредит вашему обидчику. Даже если я убью его, на что у меня, вероятнее всего, не хватит силы и способностей, это не изменит вашего настоящего. Балу, тебе нужно позаботиться о сестре. Работайте на меня хорошо, и я не сдам вас обратно в торговый дом, а отпущу во внешний мир, когда моя миссия здесь будет закончена. Тебе нужно будет самому стать сильнее и накопить вокруг себя войска, чтобы отомстить фракции вашего обидчика в целом. Только так ты сможешь действительно отомстить. Собрать войска? Удивился мальчик этому предложению. Исково? Как исково? Поднял одну бровь босс. А разве ты уже не понял? Из местных, конечно же. Но мы очень слабы. В задумчивости Балу опустил голову. Инопланетяне очень и очень сильны. Сила не имеет значения в долгосрочной перспективе. Пожал плечами Макс. Сила армии держится на экономике. А вас, местных жителей, очень много. Много людей, много работы, много доходов, сильная армия. Но вам нужен лидер, который объединит многих людей вокруг себя. Король, глаза мальчика были широко раскрыты. Можно и так сказать, еще раз пожал плечами босс. Конкретную социальную формацию вам уже нужно будет выбрать самостоятельно. Но смогу ли я быть королем? Спросил Балу. Отчего не сможешь? Хитро улыбнулся Макс. Тебе нужны только решимость и крепкий кулак, чтобы удерживать свое место. А всю работу за тебя будут выполнять таланты, которых ты подберешь по пути. А так можно? Прищурился мальчик. Разве король не должен быть сильным, могущественным, мудрым и всезнающим? Ха-ха! Рассмеялся реинкарнатор, хлопнув себя по колену. Кто тебе это сказал? Во всем этом нет большой необходимости. Тебе просто нужно создавать видимость, что ты могущественный, мудрый и всезнающий. Хотя желательно, чтобы ты был достаточно сильным лично. Вы, король на своей планете? Спросил Балу с любопытством. Не король, но начальник, кивнул Макс. Моему приказу следуют миллионы людей. и вы изображаете мудрость?» Мальчик навострил уши, даже Аллу придвинулась. «Конечно», — улыбнулся Биг Босс. «Мои последователи намного умнее меня, но они думают, что я умнее их. Но ты никому об этом не говори, это секрет, и они не догадываются о том, что умнее вас», — удивленно задал вопрос Балу. «Да», — кивнул реинкарнатор. «Тебе просто нужно научиться управлять своей харизмой лидера, изображать из себя лидера, даже если ты сам таковым не являешься, и другие будут верить тебе, а также наделять тебя высшими характеристиками, которых ты не имеешь. Если тебе поверят несколько талантливых людей и станут твоими ближайшими последователями, остальные будут верить уже по инерции. Но для начала тебе нужна будет предварительная подготовка и некоторые преимущества». «Какие преимущества?» – спросил мальчик с надеждой в глазах. «Тут уж тебе решать самому», – пожал плечами босс. «Ты должен быть в какой-то вещи лучше, чем другие. Опираясь на это, ты сможешь стать лидером. Если я стану таким же большим и сильным, как вы, я смогу стать королем», — стиснув зубы, спросил парнишка. «Ну, таким же сильным, как я, ты вряд ли станешь», — покачал головой Макс. «Иначе, как я смогу продолжать быть твоим лидером? Но через несколько лет ты точно будешь намного больше и крепче своих соплеменников, и они обязательно пойдут за тобой, если ты не совершишь каких-нибудь больших ошибок». «Я понял, босс», — проговорил Балу. Его взгляд был полон решимости. «Я буду работать». «Вот и отлично», — кивнул Макс. «Давайте есть теперь, только вымойте руки сначала». После еды все начали работать. Изголодавшиеся спиногрызы зачистили свои миски со скоростью не меньшей, чем у Макса. Поэтому к рабочему процессу все приступили практически одновременно, хотя Биг Босс потребовал, чтобы детишки немного отдохнули. Он уже привыкший к такому, а им нужно переварить пищу. После короткого отдыха Аллу начала осторожно месить тесто и делать лепешки, а Балу принялся перебирать камни, отыскивая те, которые точно содержали руду, а остальное откладывая в сторону для последующей проверки боссом. Большие камни он также раскалывал своей киркой. Периодически Макс отвлекался и перебирал камни, образуя для мальчика кучку, которую тот затем отвозил к жёлобу на тачанке и сбрасывал. Реинкарнатор сразу же понял, что несколько ошибся в ожидании насчет парня. Он был очень хорош. Неизвестно, давали ли его родители ему сыворотку усиления. Если не давали, то гены у них были отменными. Макс пощупал парнишку то тут, то там, немало смутив того, и определил, что мышечные волокна мальчика имели почти такую же силу, как у него самого. А Биг Босс был опытным культуристом. Все его мышцы были в тонусе и прокачаны максимально эффективно. Что уж говорить о добавочных плюс 85% к силе после применения сыворотки. Если Балу вырастет под взором опытного тренера, то его мышцы станут еще крепче и мощнее. А если мальчик таки не принимал сыворотку, то что тогда? Если каким-нибудь образом достать сыворотку или что-то подобное и еще усилить Балу, насколько сильным он станет? Очень хороший материал. А еще мальчик был очень выносливым и шустрым. Чем больше Макс на него смотрел, тем больше был доволен. Его глаза были наполнены практически любовью. Из-за этого пылающего взора Балу очень сильно нервничал. Когда он выбирал хозяина для себя и сестры, он обращал внимание на то, как этот человек смотрит на женщин, особенно девочек. И Балу не заметил, чтобы его хозяин смотрел на его сестру или других женщин каким-то неподобающим образом. Может быть, ему стоило переживать не Алу, а о самом себе. Он слышал, что у некоторых мужчин были уникальные предпочтения. Тысячи мыслей пробегали в голове подростка, но он даже не знал, что с этим поделать. Однако, прошел день, затем второй и третий. Ожидаемого приставания не случилось. Хозяин был очень внимательным и добродушным. Он не только не прикасался неподобающим образом к Балу, но и к его сестре. Его отношение было действительно отеческим. На третью ночь, когда босс уснул мертвецким сном, мальчик позволил себе всплакнуть. Сердце Балу, которое раньше находилось в непрестанном напряжении, как туго натянутая струна, наконец, расслабилось. Сначала исчезновение отца, затем потеря мамы и захват всех их деревни, попадание на невольничий рынок. Каждое мгновение мальчик переживал, особенно за свою сестру. Хотя этот хозяин показался изначально ему хорошим человеком, Балу не смел расслабляться. Отец рассказывал ему массу историй о том, как добрые внешние люди и самые близкие неоднократно предавали его и наносили удар в спину. Он учил мальчика держать ухо востро со всеми. Первое впечатление может быть крайне обманчивым. Но босс оказался именно тем человеком, каким он себя представил при первом знакомстве. Немного бесшабашным в поведении, но серьезным и ответственным в каждом деле. А еще он был чудовищно работоспособен. Не то, чтобы Балу совсем не знал, как работали его односельчане. И ранее он думал, что они очень трудолюбивы. Но теперь он понял, что они были бессовестными лентяями. Мальчик хотел было работать в том же ритме, что и шеф, но тот запретил и объяснил почему, рассказав ему много очень важных вещей. Он рассказал, что нужно планировать свои действия наперед, что нужно выбирать правильный ритм и заботиться о своем здоровье, если хочешь получить долгосрочные результаты. Тело босса было аватаром, поэтому его можно было не беречь, так как оно умрет раньше, чем полностью выработает свой ресурс. И хотя Балу понимал это, разве хозяин не уставал? Ресурс ресурсом, но усталость то реальная. Хотя мальчик таки прислушался к словам босса и работал в том режиме, который тот для него распланировал, но в душе он восхищался этим человеком. Тем временем Макс двигался дальше. Раз эта жила была очень хороша, следовало ее защитить. Или по крайней мере сделать так, чтобы меньше людей на нее позарились. Его штрек находился на втором ярусе и уходил довольно глубоко. Редкие штреки уходили так далеко. По большей части рудокопы предпочитали двигаться дальше вдоль главной шахты или опускаться глубже, чем удлинять штрек. Но это не гарантировало ничего. Макс поднялся выше и проверил штреки, которые находились прямо над ним. Благо, там был всего один, и он пустовал. Реинкарнатор зашел внутрь и быстро понял, что тревога была ложной. Шахтер или группа шахтеров, прокопавшая этот штрек, ушла в сторону, вслед за другой жилой, которая вскоре иссякла. Они так и не добрались до жилы Макса. Он облегченно выдохнул, но все равно взял этот штрек себе на заметку. Потенциальная проблема могла быть на нижних ярусах, где было больше рудокопов, да, и работали они более крупными командами. Тут уж он ничего не мог поделать, да и опасно было сгоняться без дела. Его мог кто-то приметить и взять на заметку. Если добыча Макса внезапно вырастет, то это потом может обернуться проблемами. Уменьшив свои тревоги, по крайней мере, наполовину, Биг Босс начал работать с еще большим усердием. Он вновь сменил кирку на еще получше, и с большим усилием начал работать. Плюс хорошую помощь оказывал Балу, который таскал камни, и Максу не нужно было на это отвлекаться. Если раньше он давал часовую выработку, как 5 средних шахтеров, то теперь уже как 7,5. Кроме того, его руда в среднем стоила в 1,5 раза дороже, чем обычно. Иначе говоря, в час он получал в 11 раз больше денег, чем среднестатистический рудокоп этой шахты. С помощниками он мог уже уделять внимание штреку и ловушкам. Не 5-7 часов в день, а всего 4 или даже 3, что удлиняло его чистый рабочий день до 15-5 часов. Итого, его дневной заработок был в 13-5 раз больше, чем у среднестатистического шахтера, и мог вырасти еще, если бы только у Макса были кирки получше. Просто стандартные кирки, которые мог выдавать и продавать менеджер шахты, уже исчерпали себя. Если он хотел кирку получше, ему нужно было обратиться к профессиональным кузнецам, и это было недешево, хотя и необходимо. Кроме того, расходы на жизнь Макса были, конечно, меньше, чем у команды в 13-5 человек. Если измерять стандартным заработком команды из 10 человек, то доход Биг Босса был в 1,5 раза выше, и даже больше, несмотря на то, что теперь у него на попечении было 2 ребенка. То есть, если раньше ему нужно было 10 дней, чтобы приобрести одного раба, то теперь на это понадобилось бы не более 7 дней. Как раз, на 7-й день Макс отправился на рынок рабов и привел через пару часов оттуда женщину. У него в штреке было 2 детей, даже если это раб, приводить мужчину было потенциально опасно. Эти дети были на данный момент величайшей ценностью Биг Босса, гораздо важнее, чем потенциальные заслуги, которые можно было заработать на Стилиме. Он всерьез планировал вложиться в них и вырастить из Балу лидера повстанческой армии. На самом деле, даже если реинкарнатор и был неплохим человеком, он точно не был благородным. Особенно со своими врагами он мог быть очень подлым, а в потенциальные враги к нему попали не только цивилизация механоида, но и почти все другие высшие цивилизации, которые могли нести угрозу землянам и гильдии Надежда. Если Балу сможет поднять восстание и противостоять другим цивилизациям на Стилиме, мешая их добыче энергетических кристаллов, то Макс будет более чем доволен. Поэтому детишки были его драгоценностью, он не мог подвергать их потенциальным проблемам. Тем более, что некрасивая рабыня стоила меньше местной валюты, чем мужчина, даже если она была свежепойманной, и ее действительная работоспособность не уступала таковой у подержанного и постаревшего мужчины-раба. В общем, хотя это была совершенно обычная женщина без каких-либо скрытых атрибутов, Биг Босс был доволен приобретением. Плюс у него теперь было побольше денег, и Макс решил заказать индивидуальную кирку, которая по качеству была лишь немного лучше нынешних, но была сделана в соответствии с шириной ладони мужчины, а также длиной его руки и ростом. Первая кирка была готова через 2 дня, а вторая еще через 2. Новая рабыня в силу своей молодости имела хорошее зрение, поэтому даже в свете керосиновых ламп быстро определяла куски с рудой и без таковой. Также она помогала Балу таскать камни. Итого, часовая выработка их штрека на четверых была уже, как у 9 среднестатистических шахтеров. При иных обстоятельствах у других групп новоиспеченная рабыня дала бы максимум прирост в половину среднего рудокопа, а тут 1,5. Конечно, и новые кирки сыграли свою роль, но в основном такой прирост был из-за личного могущества Макса. Можно сказать, что он был рудокопом от Бога. Глава 239. Чем дальше Макс пробивал штрек, тем плотнее была руда. Она все еще была очень далека по качеству по сравнению с той рудой, которую добывали на летающих островах, зато времени на ее доставку до крепости уходило минимум. Вскоре была куплена еще одна рабыня, а потом кирки еще лучшего качества, к которым реинкарнатор мог прикладывать больше усилий. Кроме того, были куплены специальные фонари. Это были треноги, на вершине которых была керосиновая лампа с довольно прозрачным стеклом, а позади лампы было круглое вогнутое зеркало, которое концентрировало свет в одном направлении. Рабочее пространство Биг Босса стало светлее, и он смог лучше применять свои навыки копки. Также он заказал у кузнеца простую дробильную машину. В ней нужно было только крутить рычаг, и металлические барабаны дробили камни на более мелкую фракцию. Так не упускались мелкие кусочки руды. Проверка была намного более качественной в свете направленных ламп. Но этого Максу было мало. Он уже давно забыл о том, что можно было выйти за пределы крепости и уже начать добычу более качественной магнитной руды или, еще лучше, добычу энергетических кристаллов. С его силой и финансами его могли принять в команду авантюристов, где не требовалась лояльность. Это были временные группы людей, собранные по интересам, чтобы безопаснее передвигаться по планете и лучше защищать ресурсные точки и шахты. Все мозги Биг Босса были направлены на то, как можно облагородить свой штрек. За небольшую сумму он получил карту крепости и прилегающих тоннелей. На ней также были обозначены места протекания подземных рек и их размеры. Если бы все реки находились далеко, то Макс бы изменил направление своих мыслей, но одна из рек, из которой крепость черпала воду, предположительно протекала не так уж и далеко от его штрека. Ну, если удлинить штрек еще на пару сотен метров, конечно. Потом нужно будет прокопать немного вбок, и где-то там, предположительно, будет река. Главное копнуть над ней, а не под ней. Ни на первом, ни на втором ярусе, и даже, скорее всего, на третьем никто не копал так далеко. Вообще, работа в крепостной шахте считалась одной из работ низшего сорта, и уважающий себя миссионер не занимался бы ей долго. Но Макса это не касалось, его не интересовал статус, а только прибыль. Со временем количество рабынь под его началом росло, и он даже стал маленькой знаменитостью в крепости. Не мог не стать после столь шокирующего явления. Много глаз были направлены на него. Даже если эти люди обычно не спускались в штрек, чтобы поболтать, они надеялись встретить Макса в главной зоне. Но тот, как сквозь землю провалился. Однако, недавно о нем снова начали появляться вести. Работники невольничьего рынка начали распускать слухи, что тот самый крупный мужчина по имени Макс регулярно приходит и покупает рабынь. Причем, всегда выбирает либо самых уродливых, либо самых молодых. Одни говорили, что он их съедал, другие говорили, что это брехня, он не ел женщин. Но так как он сам был большим, и его агрегат был не маленьким, то женщины не выдерживали более нескольких ночей с ним. Поэтому ему приходилось их менять достаточно часто, а уродливых или молодых он брал, так как в штреке все равно не видно ничего. Какая разница, насколько красивой женщина будет, если максимум через неделю ее придется сменить на новую, а так, можно сэкономить. Все знали, что этот тип любит поторговаться, слухи были вопиющими, поэтому вербовщицы, которым Макс очень понравился, были недовольны и возмущались. Но так как об этом говорили все, в конце концов, им пришлось поверить. Три таких женщины собрались и решили преподать негодяю урок. «Стой, засранец!» Макс, довольный собой, вышел с территории рынка рабов с девушками, почти девочками, по обе стороны от него, но внезапно услышал позади себя гневный окрик. «Это вы мне?» Обернувшись, спросил Биг Босс. Посмотрел на лица остановивших его женщин, двух человечек и эльфийки в качестве заводилы. «Тетраэль, М. Ниссаи, Мартина, так ведь, что?» Внезапно выпалили все трое. «Ты знаешь, как нас зовут?» «Ну, конечно», — улыбнулся Макс. «Как я мог не запомнить настолько прекрасных дам?» Девушки сразу же опустили взгляд и засмущались. Он их запомнил, неужели, они действительно так прекрасны, что запали ему в душу? Конечно, никто из них не обратил внимания на то, что все трое собрались буквально случайно в праведном негодовании касательно поведения этого красавчика. Да, и не были они самыми красивыми из тех, кто присутствовал в тот день. Действительно ли они запали ему в душу? По правде говоря, это был позже приобретенный профессиональный навык Макса. У него в подчинении было слишком много людей, поэтому его привычным делом, когда он занимался рутинным физическим другом, было вспоминание лиц, ключевых характеристик и имен подчиненных, иногда даже он вспоминал их главные таланты и заслуги перед гильдией. В голове Биг Босс сохранилась картотека в более чем 1000 образов. Так как он занимался этим постоянно каждый день уже несколько лет подряд, его память на имена и лица стала фотографической. После того, как он познакомился с вербовщиками в первый день своего пребывания на Стелиме, во время работы в шахте, параллельно с маханием киркой, Макс вспоминал имена и лица всех этих людей. Он не запомнил этих скаутов, потому как они были прекрасны. В тот день он запомнил всех вербовщиков, будь то мужчина или женщина, старая или молодая. Макс, собравшись, Тетраэль подняла голову и вперила свой взгляд в мужчину. «Ты с рынка рабов, только что купил их». Он обвела двух девчушек скептическим взглядом. «Ни лица, ни фигуры, да, и слишком молоды. Похоже, слухи не врали». «Да», — улыбнулся парень. «Даже если бы они хотели пойти со мной сами, мне бы никто их не отдал. Пришлось заплатить». «Макс», — голос эльфийки стал немного хриплым, а на лицо набежала тень. «Не слишком ли они малы?» «Отнюдь», — покачал головой Биг Босс. «Дети быстро растут». «Действительно», — гнев начал закипать в сердце Тетраэль. «Действительно они смогут вырасти?» Она подразумевала то, что эти рабы не умрут молодыми, но Макс не знал об этом, поэтому ответил без задней мысли. «Конечно, вырастут быстро», — кивнул он. «Если их хорошо кормить, ты будешь их хорошо кормить?» Сквозь стиснутые зубы спросила рыжеволосая Нисса, стоящая рядом. «Разумеется», — слегка засмеялся Макс, потрепав рабынь по макушкам. Из-за этого движения у троих праведниц едва волосы не встали дыбом. «Как долго?» — задала вопрос Нисса, укусив губы до крови. «Как долго что?» — в недоумении спросил реинкарнатор. «Как долго ты будешь их кормить?» — повторила девушка. «Ну, полгода или год», — Макс немного потер подбородок, задумавшись о том, когда он покинет планету. «А дальше что?» — Нисса крепко сжала кулаки. Она была так возмущена, что не обратила внимания на то, что срок несколько отличался от того, что был в слухах. «Выбросишь их?» «Конечно, мне придется их отпустить», — пожал плечами парень. «Через год они будут уже для меня бесполезны». «Почему?» — восклицательные и вопросительные знаки, — вскричала Тетраэль, которая также уже была возмущена до предела. Это привлекло внимание многих людей на улице. «Почему бесполезны? Ты выбросишь их после использования? Ты вообще человек?» Отвечая на вопрос, также повысила голос Нисса, видя, что парень все еще прикидывается дурачком. Стоящая рядом Мартина была недостаточно смелой, чтобы задавать вопросы этому большому дяде, но глаза ее также пылали праведным гневом. Две рабыни возле Биг Босса не понимали ни слова, но были очень напуганы тремя фуриями. Поэтому постарались спрятаться за широкой спиной их нового хозяина, схватив его за низ робы с обеих сторон. Но это действие только еще больше разозлило вербовщиц. Одновременно, в их сердцах чувствовалась жалость. «Мы пришли вас спасти, но вы прячетесь за этого изверга, за этого маньяка. Конечно, они будут для меня бесполезны, если я закончу миссию и покину эту планету», — тут уже начал возмущаться Макс. Он не понимал, что происходит. «Поэтому мне придется их отпустить, предварительно найдя укромное место. Или вы хотите, чтобы я продал их обратно на рынок рабов? А это не отговорка, чтобы другие не знали, «Что ты с ними сделал?» Метая искры из глаз, спросила эльфийка. «Что сделал?» Нахмурился Макс. «Что я должен с ними сделать? Разве не очевидно, использовать их?» Вклинилась в разговор Нисса. «Не ты ли сказала, что они слишком малы?» Переспросил Макс. «Не ты ли сказал, что они быстро вырастут?» Вопросом на вопрос ответила Нисса. «Даже если они быстро вырастут, не будут через год они все еще малы?» В недоумении спросил Биг Босс. «Или на твоей планете это в порядке вещей?» «Это ты в порядке вещей?» Возмутилась Рыжая. «Вся твоя семья в порядке вещей?» В этот момент сделал подшаг. «Вообще, хотя женщины и были возмущены, они не делали резких движений, потому что действительно боялись этого новобранца. Одного его тычка будет достаточно, чтобы сложить их пополам. Поэтому, как бы они ни кричали, он старались держать дистанцию. Однако, собеседник внезапно сделал подшаг. Всего половина шага, но дистанция была практически сокращена. Его грозная фигура возвысилась над низкой Ниссе аж на две головы. Маленькая и хрупкая Мартина почувствовала, что начинает терять сознание от страха. Это была подсознательная реакция тела. Тетраэль же поняла, что даже с эльфийской скоростью не успеет среагировать, если мужчина сделает ход. «Вот только семью не трогай», — мрачно проговорил Биг Босс, сверху вниз глядя в глаза Ниссе. Та почувствовала, что тонет в его взгляде. Она испытывала смесь полнейшего ужаса, горести, печали и возбуждения, смотря на этого большого извращенца. «Ну, почему такой удивительный мужчина имеет такую гнилую натуру?» «Я поняла», заикаясь, произнесла рыжеволосая. Макс посмотрел на нее, увидел, что она молчит. Затем обвел взглядом двух других, те не стали делать лишних движений. Тогда босс кивнул и развернулся. «Пошли», проговорил он рабыням на местном языке. После чего все трое ушли, оставив праведниц стоять в ступоре. Вскоре разошлась и собравшаяся толпа. Они были недовольны, что дело не дошло до драки. На этой планете было мало развлечений. «Я все еще цела?» — в неверии спросила Ниссе. «Вроде бы да», — впервые заговорила Мартина. «Кажется, мне нужно сменить белье», — продолжила говорить рыжеволосая. «Боже, как бьется сердце! Никогда в жизни я не испытывала страха. Этот человек напомнил мне саблезубого медведя с моей планеты. Мне казалось, что я умру прямо здесь и сейчас. Тетраэль, ты, воин 4-го уровня, ты не могла меня сейчас защитить? Ты самая сильная из нас».